Глава вторая. «Боже, что это?» Выдыхаю растерянно, пока Богдан, сорвавшись с места, убегает вниз. Присаживаюсь на корточке перед люлькой и заглядываю внутрь. Маленькое сморщенное личико буквально зарыто в ворохе грязных пеленок и каких-то тряпок, а ведь на улице самый пик жары. Хочется вынуть малыша из этого безобразия. Тем более я совершенно не могу понять, дышит ли ребенок, но предпринимать какие-либо действия без Богдана не спешу. Романовский возвращается примерно через минуту. Становится напротив двери, широко расставив ноги и уперев руки в бока, и отрицательно качает головой. «Никого?» — роняю без всякой надежды в голосе. Друг побежал вниз, чтобы, если повезет, поймать того, кто посмел оставить ребенка. «Никого», — цедит обреченно. Тоже наклоняется к люльке, но, в отличие от меня, не боится и отодвигает в сторону пеленки. «Ну что за люди, а?» Причитаю, накрывая ладонью лоб. «Есть же больницы, детские дома, бэби-боксы, в конце концов. Какой ослице пришло в голову подбрасывать ребенка в подъезд к незнакомым людям?» Мой голос вот-вот готов сорваться, а в груди так давит, будто это моего ребенка выкинули на улицу. Ну что за мать такая могла это сделать? Богдан приподнимает руку вверх, а потом прикладывает указательный палец к своим губам, давая мне знак замолчать. Спит. Замираю в ожидании ответа, неспособная сделать хотя бы вздох. Богдан кивает, и я выдыхаю облегченно, потому что ожидала чего угодно, и даже того, что младенец окажется мертвым. Парень продолжает рыться в люльке, пока, наконец, не вынимает из нее файл с какими-то документами. «Что это?» Заглядываю за его плечо с любопытством. «Свидетельство о рождении?» Удивленно вчитываюсь в имя и фамилию ребенка. Странно все это. Я думала, что кукушки стараются оставаться инкогнито, а не светить своими данными, когда выбрасывают ребенка. «Дан, давай вызовем полицию, а?» Тяну жалобно. «И скорую. Мало ли что с малышом. Когда он родился?» «Неделю назад», — отвечает мрачно друг, продолжая рассматривать содержимое файла. «Не верю, нет. Как такое вообще возможно? Недельного ребенка выкинуть, как котенка бездомного. Котят и тех жалко, когда выбрасывают. А тут человек. Не понимаю, нет. Сейчас полно кризисных центров, в которые можно обратиться новоиспеченной мамочке, если больше некуда пойти и нет средств к существованию». Пока парень разбирается с документами, я расхаживаю взад и вперед, тщетно пытаюсь справиться с внезапно возникшей головной болью. Щелчок и тихий поворот ключа в замочной скважине заставляют меня обострить слух в поисках источника звука. Оглядываюсь по сторонам, краем глаза замечаю, что друг рассматривает какие-то фотографии. «Дан, соседка!» Машу рукой в сторону квартиры напротив. Романовский, недолго думая, хватает переноску с ребенком в одну руку. Второй обнимает меня за талию, и все вместе мы скрываемся за дверью его квартиры. «Ой, а что мы скажем полицейским?» Вскрикиваю тихонько, боясь разбудить малыша. Парень не отвечает, широким шагом направляется в гостиную. А мне ничего не остается, только семенить следом. Богдан ставит переноску на пол, но тем временем не выпускает из рук документы, которые нашел в люльке. «Так, я вызываю скорую и полицию». Прокручиваю в руках телефон и выбираю нужный номер. Но дозвониться не успеваю, потому что буквально через несколько секунд в люльке начинается возня и тихое мяуканье. Мы переглядываемся с парнем, и я первая дергаюсь к малышу. Аккуратно вынимаю младенца, отбрасывая в сторону ненужные тряпки. «Кажется, ему надо поесть и памперс поменять», — подсказывает парень. «Надеть», — отвечаю сквозь слезы, не в состоянии отвести взгляда от крошечного комочка на своих руках. Нерадивая мамашка даже не потрудилась надеть на малыша подгузник, просто завернула в несколько грязных пеленок, которые уже успели намокнуть. Сердце больно сжимается, неспособное принять ту жестокость, с которой вынуждено столкнуться. Богдан крепко сжимает кулаки, а потом поднимается с дивана и идет к журнальному столику, чтобы взять в руки телефон. «Сначала закажу доставку, чтобы покормить ребенка, а потом уже вызову, кого следует», — постановляет друг. Машинально диктую ему, что может понадобиться для младенца. «У моей тети трое детей, и я с детства помогала ей, нянчилась, так что у меня превосходный опыт в этих делах». Прохаживаюсь из одной стороны комнаты в другую с ребенком на руках и, к своему удивлению, обнаруживаю, что младенец вновь засыпает. Класть его обратно в люльку выше моих сил, поэтому я просто присаживаюсь на край дивана вместе с малышом на руках. Все это время Богдан не сводит с меня глаз, пристально рассматривая, словно видит впервые. «Что?» Шепчу, чтобы не разбудить ребенка, хотя бы пока не приедет доставка с детским питанием. «Ничего, просто непривычно видеть тебя с ребенком на руках», отвечает с теплотой в голосе и отводит взгляд. «Когда ты вызовешь полицию и скорую? Я не уверена, что заказанная нами смесь точно подойдет ребенку. Это же все очень серьезно, Богдан. Его нужно показать специалистам. Да и полиция должна заниматься поиском матери». «Я не буду вызывать полицию», — отвечает категорично. «В смысле, Богдан, а скорая?» Продолжая настаивать и взывать к здравому смыслу своего друга. «Вместо скорой приедет дядя Боря. Если ты не забыла, он лучший педиатр в городе». «Ну да. У Романовского-старшего, помимо основного бизнеса, осталась еще частная клиника, которую он купил давно, лет 20 назад, может, чуть меньше. И там полно врачей, с некоторыми из которых знаком и Богдан. Насколько я знаю, дядя Егор даже хотел скинуть на сына руководство клиникой, но Богдан выбрал специальность совершенно в другой сфере, чем вызвал недовольство родителей в свое время. Так же, как и я. Так же, как и я, выбрав профессию блогера вместо того, чтобы приобщаться к семейному бизнесу. Спорить с парнем, особенно когда у меня младенец спит на руках, не самая лучшая идея. Поэтому я благоразумно молчу. Тем более, надеюсь, что врач внесет свою лепту и объяснит парню, что он поступает неправильно. Спустя минут 20 приезжает Борис Александрович. Седовласый мужчина окидывает хмурым взглядом ребенка на моих руках, но лишних вопросов не задает. «Где я могу его осмотреть?» Интересуется сухо, обращаясь к Богдану. «Нужен стол или хотя бы кровать?» Парень встает с дивана и идет в свою комнату. Спустя полминуты возвращается оттуда с полотенцем в руках, расстилает его прямо на диване и кивает, чтобы я положила малыша. Мне непонятно поведение Богдана. Он слишком загадочен и молчалив. Но сейчас не до того, чтобы выяснять причины и закидывать Романовского вопросами. В дверь звонят, и Богдан уходит, чтобы встретить доставку, а я пока укладываю спящего ребенка на полотенце и аккуратно снимаю с него оставшуюся тоненькую пеленку. То, что предстает перед моими глазами, заставляет сердце сжаться в очередном болезненном спазме. Пуповина. Она даже еще не зажила до конца, и прищепочка, которую обычно цепляют в роддоме, на месте. Чувствую, как по щеке катится слеза. Но ничего не могу с собой поделать. Я выросла в полной любящей семье, в которой помимо меня еще двое младших детей. И никогда в жизни не видела подобной жестокости. Родители нас любили и баловали, давая все самое лучшее. И поэтому мне сложно понять, что должно быть в голове у женщины, выбросившей своего ребенка как вещь. «Возраст ребенка?» — спрашивает Борис Александрович, вырывая меня из размышлений. Ловкими, отточенными движениями он проводит необходимые манипуляции, прослушивает легкие и сердечко, прощупывает животик. Малыш кряхтит, но упорно продолжает спать. «Богдан сказал, что неделя». Отвечаю мужчине, не сводя при этом глаз с маленького создания. Врач вынимает из своего чемоданчика какие-то препараты, быстро обрабатывает пуповину и снимает перчатки. Я напишу рекомендации по уходу, список препаратов и название смеси, которая должна подойти. Через 3 дня приеду еще раз. Вынимает из кармана халата листок и ручку. Он спрашивает у меня, знаю ли я, как кормить ребенка, подмывать и менять подгузники. Я киваю на автомате, совершенно не понимая, к чему Борису Александровичу понадобилась эта информация. «Подождите!» Хватаю мужчину за руку. «А как же поликлиника? И полиция? Этот ребенок, он...» «Хочу сказать, что нам его подкинули, но не успеваю». В комнату входит Романовский. Да и врач со мной разговаривать, судя по всему, не намерен. «Это будет решать Богдан Егорович». Кивает на парня и выходит, оставив меня одну с маленьким ворочающимся на спине комочком. Друг идет провожать доктора, а я растерянно присаживаюсь на диван рядом с ребенком, который медленно разлепляет заспанные глазки. Даже взгляд еще не фокусирует, совсем ведь крошечный. Поднимаюсь и иду к столику, на котором лежат документы и свидетельства о рождении, а еще рекомендации доктора. Пробегаюсь глазами по списку лекарств, который не говорит ни о чем, и вспоминаю, что видела какие-то фотографии у Богдана в руках. Нахожу их в файле со свидетельством о рождении и застываю, как вкопанная. На фото изображены 3. Богдан, его друг, который учился с ним все эти 4 года, и какая-то девушка. Судя по антуражу, они сидят в каком-то клубе, девица в самом центре, и ее руки на плечах у парней. Кому из них она отдает предпочтение, сложно определить по одной лишь фотографии. Жадно всматриваюсь в лицо девушки. И в этот момент в комнату входит Романовский. Резко разворачиваюсь и, словно преступница, прячу фотографию за спиной. «Его надо покормить». Кивая на лежащего на диване ребенка. «Я могу. Я умею, ты же знаешь. У тети Ульяны дети». Тараторю, как из пулеметной очереди, лишь бы не спрашивать о том, на что боюсь услышать ответ. «Хорошо», — отвечает парень безучастно, и меня его спокойствие начинает раздражать. Ну как он может быть таким холодным и непробиваемым, когда надо бить тревогу, вызывать все возможные инстанции и искать мать ребенка? «Богдан, когда мы позвоним в полицию?» Повторяю вопрос, который задавала парню около часа назад. Я честно старалась держать себя в руках, но сил не осталось. И если Романовский сейчас же не приступит к каким-то вразумительным действиям, я за себя не ручаюсь. Ты понимаешь, что это не игрушка, это живой человек. Его нельзя просто подлечить и выставить на улицу. Нужно искать мать или родственников, в конце концов. Чувствую, что срываюсь на истерику. Эмоционально взмахиваю руками, попутно вытирая вновь выступившие из глаз слезы. «Не нужно», — припечатывает парень. «Не нужно никого искать. Это мой ребенок».